Бессилишь, Ло-1, они справились. Впрочем, я не особо за них и переживал. Оба сильные, ловкие, опытные и точно не дураки, что в норах суши наиболее важно. Когда знаешь, что выход есть для обоих и состязаться друг с другом на самом деле не нужно, то испытание ромба проходится запросто. Они даже не съели бобы, которые я им дал, и вернули их по возвращению из бездны вместе с семенами обратно. То есть, попытались вернуть. Я был против. У каждого из нас в быстром доступе всегда должны иметься оба варианта волшебных пилюль. В дороге всякое может случиться. Зачем тратить время, прося у меня при нужде боб или лечебное семя? И того и другого у меня пока еще приличный запас. А еще у меня теперь есть нормальный рюкзак, и одет я не в окровавленное рванье. Мешок дровов, неудобный и тяжелый даже в пустом виде, выброшен без сожалений. А вот фляги тыквы оставлены, как и лишняя пара мечей, стрелы, лук, ножи, пояс. Груз мы уже распределили между собой, донесем без проблем. В теории, я мог бы сходить в третий раз к Хардуну и попытаться обменять излишек оружия на остатки имевшейся у медведя ценной для меня информации, но мне было жалко времени, которое пришлось бы потратить на дорогу туда и обратно. Узнаем все, что нужно по пути к городу, идти туда долго, пока мне хватает того, что первая часть этого пути мне известна. Сначала километров 100-200, если я правильно определил масштаб нарисованной Мумром карты, на северо-запад. Потом, перебравшись через реку на порогах, возвращаемся к Красным горам и там ищем каких-то рыжих ислинов, которые уже подскажут, куда направляться дальше. Вышли сразу же после возвращения мунцев из бездны. Испытание им досталось на логику, отдых не требовался. До приречной равнины добирались 3 дня. Вышло долго, но сражение с ходоком не стоило сэкономленного времени, потраченного на несколькочасовое сидение в неглубоком овраге, где мы переждали проход мимо нас великана, появившегося в относительной близости. У реки стало проще. Здесь имелось куда больше мест, где в любой момент можно было спрятаться от встреченных на пути ходоков. Еще один великан прошел всего в сотни шагов от кустов, где мы по его милости провели целый день, не почуяв нас. Ночевали опять на деревьях, но днем не особо таились. Позаимствовав у вепря копье, я легко расправлялся отточенным до идеала приемом с время от времени нападавшими на нас шестилапыми львами. Облегчаем жизни дунам, что придут сюда после нас. 50 километров приречной саванны я практически полностью очистил от хищников, от серьезных. Различная мелочь, не представляющая для вооруженного человека опасности, по-прежнему рыскает в высокой траве. Но не все так сильны, как я. На подходе к порогам мы наткнулись на свежие останки обглоданного до костей неудачника, перенесшегося на сушь только с луком и парой ножей. Первый, как и колчан со стрелами, уже был растоптан кем-то тяжелым, предположительно носорогами, которых даже мы обходили по широкой дуге. Вторые лежат теперь в рюкзаке у клеща. Оружие уже больше, чем нужно. Пойдет на продажу. И вот, наконец-то, пороги. Хотя, данное название, на мой взгляд, совершенно не подходит разливу реки, расползающейся здесь на добрую половину километра по окончательно выбравшейся из предгорий равнине. Мелководье с твердым каменистым дном, которое запросто можно перейти вброд. Глубины здесь, где по колено, а где и вовсе по щиколотку. Хищным ящерам попросту негде тут плавать. Полчаса осторожного шага по скользким камням, и вот мы уже на другой стороне. Теперь двинемся по этому берегу кровавой к виднеющимся вдали красным скалам. Здесь та же саванна, и те же, ставшие уже привычными, опасности, которые растеряли свой градус. По большому счету, нам в этой местности представляют угрозу исключительно ходоки. С львами я наловчился бороться, носороги же не столь агрессивны, и, если не лезть к ним, разойтись с травоядными гигантами стороной не составляет проблем. Самый страшный зверь, на которого даже у нас нет управы, слава звездам, не выходит на берег, но к реке мы не лезем. Процедура добычи воды с ее последующей фильтрацией в прошлом. Втроем, при наличии лишних мечей, выкопать колодец не так уж и сложно. Укладываемся в пару часов. Данный способ борьбы с жаждой в этих краях не нов и не нами придуман. На этом берегу реки мы уже дважды встречали оплывшие краями и поросшие травой ямы, без сомнений бывшие когда-то колодцами. Не так давно здесь проходили люди, упростившие нам работу. Наш же нынешний труд послужит подспорьем идущим за нами. Один человек точно мог бы пройти по нашим следам. Мог бы, но не захотел, побоявшись, что путь длиной в пару сотен километров, в одиночку ему не осилить. Возможно, он прав. Плывя на плоту к барьеру-порталу, этот невезучий землянин закрепил свое оружие вместе с остальными вещами и взял в руки шест. С ним он сюда и попал. Нынче шест превратился в копье, наконечником для которого послужил единственный нож, при переносе висевший у человека на поясе. Оружие так себе. С таким выходить против шестилапого льва – это верная смерть. Человек знал об этом. Первая и пока что единственная встреча с альфа-хищником приречной саванны едва не стала для мужчины последней. Он еле-еле успел вовремя забраться на дерево, где потом просидел больше суток. Пустой лоб, пустые карманы, ни фляги, ни рюкзака, ни припасов. Человек доведен до отчаяния. Очень быстро я понял, что отговаривать его бесполезно, и все, что нам остается, это попытаться помочь ему. Я отличный пловец. На нашем лоскуте было озеро. Силы есть. Я смогу, стоя в нескольких метрах от берега, на противоположной стороне реки, продолжал орать человек, уже успевший поведать нам о своих злоключениях. Он заметил нас с дерева и, найдя подходящую к воде широкую тропу, протоптанную в камыше копытными, подбежал к воде в тот момент, когда мы шли мимо по противоположному берегу. Его крики привлекли нас. Был шанс, что это отыскался кто-то из наших. Пришлось прорубить, промять путь, длиной в несколько десятков шагов, чтобы выйти к реке напротив его проплешины. Последние метры, чтобы не лезть к кромке воды, расчистили примотанным к палке мечом, которого нас едва не лишил попытавшийся схватить импровизированную косу ящер. Но задуманное в итоге достигнуто, мы видим его, а он нас. Раз мужчина настроен, в любом случае, рискнуть жизнью в сумасшедшем заплыве на скорость, значит, нужно хотя бы проверить теорию возможности переправиться через кровавую вплавь. Ради этой проверки и шанса пополнить отряд лишним членом я готов потратить немного ценного времени. На реализацию обдумываемого мной некогда плана уйдет всего пара часов. Большего для охоты на невидящих в наших луках угрозы копытных не требуется. На пару с вепрем, клещ со своим самострелом нам здесь был не помощником, мы достаточно быстро набили десяток небольших антилоп, в своей глупости и неопытности, без проблем, подпускавших двуногих на выстрел. «Будь готов, начинаем кормежку!» — криком предупредил я землянина, от греха подальше на время нашей охоты забравшегося на ближайшее к берегу дерево. План мужчине известен. Я уже объяснил ему ранее, что мы собираемся делать. Стащив туши к еще одной ведущей к кромке воды тропе, выше по течению подходящей к реке в паре сотен метров от места, где отчаявшийся смельчак собрался начинать свой заплыв, мы принялись потрошить их, вернее, вскрывать животы подстреленным антилопам, не извлекая внутренности. Нам нужна кровь, много крови. Теперь к берегу. Хватая с двух сторон туши за ноги, мы начали одну за одной закидывать их в воду. Это мясо, приманка. Течение в этой части реки весьма плавное, но и оно очень быстро сообщит местным хищникам, что им подано кушать. Вода забурлила. Гребни, морды, хвосты. Ящеров все больше и больше. Река возле нашего берега на глазах превращается в настоящее место битвы. Но лишь здесь, ниже по течению, все спокойно и тихо. Седьмая туша, восьмая, девятая. «Давай», ору я, закидывая в воду последний окровавленный труп антилопы. Услышал. Вдалеке раздается едва слышный всплеск. Здесь все хлюпает, булькает громче в разы. «Продолжайте шуметь», приказываю я клещу с вепрем. Я встречу его. Мои спутники принимаются громко трещать камышом, круша заросли возле берега, я же бросаюсь к проложенной ранее нами тропе. Подбегаю к ее началу, но, чтобы не привлечь внимание речных хищников лишним звуком, по самой тропе не спешу идти к берегу. У меня в руках длинный шест, с помощью которого, когда придет время, я собираюсь быстро вытянуть из воды пересекающего реку пловца. Человек не соврал. Плавать он, и правда, умеет неплохо. Чистый кроль без потужных вихляний и дерганий. По моему совету он разулся и избавился от лишней одежды. Здесь обуем по новой. Надеюсь, размер подойдет. Гребки плавные, длинные, мощные. Середина реки позади. Секунд 10, и он доберется до берега. Все, пора. Я бросаюсь вперед. Четырехметровый шест готов к выбросу. Все должно получиться. Пловец приближается к берегу. На гребке из воды выступает половина лица. Глаз открыт. Он все видит. Еще гребок, еще один и еще. Стоя в шаге от кромки воды, я протягиваю вперед шест. Есть. Схватился. Тащу. Человека буквально выдергивает из реки. Хватка крепкая. Я ускоренно пячусь. Дно вселенной. Он ждал. Хитрый ящер выныривает из-под воды и вцепляется в ноги несчастного. Резкий рывок, и рука почти завершившего переправу мужчины соскальзывает с шеста. Тут все кончено. Тело незадачливого пловца исчезает в поднявшихся брызгах. Крик обиды и боли мгновенно сменяется бульканьем. Через миг на воде уже только круги и кровавые пятна. Жаль, 2 часа, даже больше. Но проверка теории проведена. На суше не стоит пытаться переправляться вплавь через реки. Шест в камыш. Возвращаюсь. Горы близко. Вернее, гора. Мы почти подошли к тому длинному плато, напротив которого я в свое время шел. Тогда оно поднималось с другой стороны реки, теперь гонит ввысь свои кручи с этой. Очень скоро мы упремся в преграду и придется сворачивать. Смотря на крутобокое плато под этим углом, можно примерно оценить его ширину, той всего несколько километров. Почти что стена, вдоль нее и продолжим свой путь. Уже завтра придется уйти от реки, потому на закате копаем колодец. Утром скопившийся в яме за ночь водой наполняем всю тару, какая имеется. Упирающаяся в горную стену саванна, отходя от реки, постепенно уступает лежащую под плато равнину песку и камням. Пойдем в сотни метров от кручи, но сначала проверка, что в месте моей переправы через реку по воздуху, что здесь, на торце тянущегося с запада на восток плато, русло кровавой слегка поворачивает, так что гротов, намытых подъемом воды в половодье, у берега валом, каждый нужно обследовать. В любом может прятаться интересующая нас нора, как, впрочем, и другие порталы, которые мы не увидим, даже если они и есть там. Разумеется, на всем протяжении своего пути, что по той стороне реки, что по этой, мы обследовали каждую рощицу пальм, в которой могла бы притаиться нора. Нас ведь трое, и у всех на лбу ромбы. За третьим лучом мы готовы идти с того дня, когда мунцы вернулись из бездны. И, почему я не удивлен, в этой местности слишком мало пригодных для появления нор укромных местечек, чтобы такие удобные гроты простаивали впустую. Раздумывать нечего. Сложили оружие и все лишние вещи кучей здесь же, в пещерке, и, взявшись за руки, шагнули в портал. Слава звездам, что высота плато чересчур высока, и никого из нас не выбросило из бездны на его вершину. Через 10 минут после выхода из норы мы уже надевали на спины свои рюкзаки и цепляли оружие на пояса. Испытание в этот раз нам досталось неутомительное. Про его сложности говорить не приходится. Для меня в бездне попросту нет неразрешимых задач. Все эти загадки рассчитаны на людей, не имеющих за плечами тысяч лет опыта и багажа знаний размером с комету. При согласии в тройке провалить данный экзамен было в принципе невозможно. Единственное, что могло бы мне помешать, это разлад в коллективе. Пока мне доверяют соратники, бездны на суше могу не бояться. Здесь все сделано так, чтобы любое испытание можно было пройти без даров. Так что моя неполноценность в этом поясе ни на что не влияет. Нам досталась загадка. Шахту цилиндрической формы, куда мы попали, разделяли на 3 равные части прозрачные стенки. Ее дно всякий раз опускалось на метр при выкладывании на полу нужных фигур из имевшихся в каждой трети цилиндра наборов прямых светящихся палок. Информацию о требующей повторения фигуре сообщал потолок, на котором она загоралась рисунком. Потолок же здесь служил таймером, так как, медленно опускаясь, грозил раздавить нас, перестань мы выкладывать из палок фигуры, раздавить всех троих или только того, кто окажется выше всех на своей трети круга. Пол здесь запросто опускался кусками, загорается на потолке равносторонний треугольник, и мы бросаемся выкладывать его из светящихся стержней. Тот, кто с заданием справился первым, опускается вниз со своей частью пола, отдаляясь тем самым от потолка, а на последнем тут же загораются очертания новой фигуры. Снова гонка. Но это, если только не понять замыслы бездны. После первого же спуска моей части круга я мгновенно догадался, в чем здесь подвох, и тут же объяснил нашу истинную задачу соратникам. Появившийся на потолке следующим квадрат собрал вепрь, идущий за ним ромб сложил клещ. И вот пол всей шахты снова в одной общей плоскости. Дальше просто. Каждую очередную фигуру мы выкладывали совместно, подгоняя в нужных местах линии из светящихся палок к прозрачным перегородкам, разделяющим нас и круг дна, то есть собирали один большой общий рисунок вместо 3 маленьких, и по готовности оного опускались вниз сразу все вместе. Потолок не догнал нас, даже близко не подошел. Под моим руководством фигуры складывались одна за одной очень быстро. Клещ после шутил, что дары за такое давать, несерьезно, не испытание, а детская забава, мол, на суши только первое испытание сложное. Не согласен. С моей точки зрения, они здесь все легкие. Уверен, со следующими тоже проблем не возникнет. Он сидел на скале. Незаметный карниз снизу было не видно. Сам окликнул нас и проворно спустился. Не боится людей. И понятно, цвет пушистого хвоста не дает ошибиться. Перед нами тот самый Эслин, про которых рассказывал Мумр. «Привет, Идуны!» – поздоровался звероморф. «Всю добычу мне распугали. Я невольно обвел взглядом округу. На кого здесь охотиться? Сплошной, разбавленный камнями песок. Лишь местами наружу из скудного грунта торчат метелки каких-то колючек. И тебе привет. Извини, не хотели мешать. Снова мелочь. Чуть повыше крысюков, но такой же тощий. Меха минимум. Густой ежик жестких коротких волос между широко расставленных крупных треугольных ушей и на этом все, если не брать в расчет, свисающий чуть ли не до самой земли пушистый хвост. Однозначно, первоисточником данного вида, выступает лиса. Вытянутая вперед усатая мордочка не дает ошибиться. Руки, ноги худые и жилистые, пальцы длинные цепкие, выступающие из-под верхней губы небольшие клыки придают лицу хищности. А вот насчет цвета кожи и меха Ислинов Хардун обманул. Этот цвет назвать рыжим можно только с очень большой натяжкой. Тут, скорее, желтоватый песочный с красненькой. Распластается по земле, и заметишь не сразу. Со скалой, и подавно, сливается полностью. Одет просто. Короткая юбка и жилет нараспашку. На поясе нож, за спиной на ремне висит дротик с густым перьевым хвостом. Оружие относительно качественное. Нож определенно работа людей. Метательное копьецо, творение местных умельцев, но сверкает металлическим наконечником, видимо, пересаженным сюда с толстой арбалетной стрелы. Ерунда, очень по-человечески махнул рукой лис. Еще вылезут. Хотя, на секунду задумался рыжий. Может, ну ее, эту охоту, хотите, провожу вас в дом клана, тут идти всего пару дней, но то зная дорогу, сами будете вдвое дольше блукать. Проводи, не откажемся. Помощь местного будет не лишней. Только вот, не второй ли Хардун перед нами, сейчас, как заломит цену за свои услуги. Вот и славно, расплылся в зубастой улыбке Ислин. С вас тогда ножик, любой, поспешно добавил он, видя, как мои брови хмурятся. Не меч, можно маленький, лишь бы железный. Я брату давно обещал. Вот теперь понимаю, на кого лис охотился. Специально людей дожидался. Место выбрано правильно, всего в километре отсюда заканчивается саванна. Отвернув от реки, любой путник обязательно пройдет мимо данного наблюдательного пункта. Не удивлюсь, если на карнизе остался тот самый брат рыжего, который сменит его, когда лис уйдет с очередной партией идунов. Мы имеем здесь вовсе не случайную встречу, но это не важно. Плата, по местным меркам, наверняка, грабительская, но меня она устраивает. По рукам, согласился я, будет тебе ножик, веди. Ислин еще сильнее оскалился в счастливой улыбке. Ну пошли тогда, день только начался, завтра к вечеру будем на месте. Рыжий быстро зашагал нашим прежним маршрутом вдоль кручи. Мы двинулись следом. Как бы, якобы непростой и запутанный путь не оказался в итоге прямым. Есть все шансы, что дом клана этого хитреца расположен у этой же самой горы. Впрочем, я нанял местного не только для того, чтобы тот показал нам дорогу. Мы с ним в этой дороге основательно поболтаем. Рыжий, кстати, и сам пообщаться не прочь. Вы лихие, смотрю, идуны, покосился на мой лоб лис. У каждого уже по три луча собрано. Повезло, не стал я вдаваться в подробности. Норы быстро нашлись. Норы что? Нор полно, не согласился Ислин. Вот найти идунов, кто с тобой в них полезет, оно посложнее. Он прав. В этом поясе нор значительно больше, чем в любом предыдущем. Но вам повезло, продолжил словоохотливый проводник. Среди тех идунов, что уже гостят в клане, есть один, что уже три луча тоже взял. Будет вам четвертым. И правда, удача. С момента моей встречи с мунцами дальше все складывается просто идеально. Звезды явно повернулись ко мне. Проводник сказал, идуны, значит там не один человек, просто какая-то светлая полоса. Почему-то мне кажется, что мой прежний отряд вновь пополнится. Может быть, даже, о, звезды, неужели, нас там ждет китар? Такая удача попросту невозможна. Но вдруг, глава первая, квадрат, всего через три дня моя подвернутая нога окончательно перестала болеть, и вот мы уже всей четверкой подходим к той самой пещере. Вскрытый некогда труп ходока смердит просто жуть как, великаншу уже не узнать, плоть оплыла, волосья истаяли, Сквозь сгнившую кожу наружу кое-где торчат кости. Через пару седмиц от гиганта тех не останется. Бон сказал, что туши ходоков исчезают бесследно. В ноль сгнивают вместе с костями. Они ведь не настоящие. Порождение бездны. Даже падальщики не жрут их фальшивое мясо. Зажав носы, обошли эту мерзость и по очереди влезли в пещеру. Ведущая в бездну звезда на месте, сереет в слабом свете лучами. Мы готовы нырнуть в нее. Лишние вещи оставлены нашим товарищам, которые на всякий случай уже убрались подальше. В кармане у каждого по бобу, на поясах только по ножу и по фляге. Осталось взяться за руки и цепочкой, одному за другим, войти в бездну сквозь нижний луч звездной норы. Это мы и делаем. Первым иду я, за мной Флерт, за ним низкорослый коротко стриженный Крамор, любитель небрежно кромсать ножом свою куцую бороду, и, в противовес неопрятному коротышке, замыкает нашу сцепку знатный землянин с незнакомого мне лоскута по имени Эдриан с пышной гривой каштановых курчавых волос, который этот чистюля каждое утро расчесывает вычурным серебряным гребнем. За проведенное в отряде время я не то, чтобы успел особо близко познакомиться с каждым из своих нынешних спутников, но сегодня подлянки от кого-то из них ждать не приходится точно. Перед тем, как на подходе к пещере оставить нас одних, поспешивший потом догонять остальных Бон открыл нам один небольшой с его слов, а по мне, так огромный секрет. Оказывается, из четвертой норы людьми возвращаются, либо все четверо, либо никто. Он раньше, мол, не хотел говорить, потому что боялся, что взрослые мужики откажутся в бездну лезть с пацаном. Подведу их еще, но теперь-то, когда я и ходока помог завалить, и с Флердом крысу поймал, себя проявив в той норе, эти страхи отпали. Может, врет Бон, желая заставить нас дружно сработать командой, а, может и нет. Проверять теперь всякое желание ни у кого не возникнет. Я в бездне. Почему тут так зябко сегодня? Поежившись, начал вертеть головой. Квадратная комната примерно 20 на 20 шагов. Высота потолка, локтей 30. Появился я в самом углу. Стены слева и справа от меня, сплошной камень, две другие наполовину стеклянные. У каждой идущей от пола до потолка прозрачная часть расположена ближе ко мне, а дальняя половина опять-таки каменная. В противоположном от меня углу, к которому примыкают непрозрачные части стен, в полу вырезано зарешоченное прямоугольное углубление с плитками-клеточками. На тех, вроде, что-то нарисовано. Рассмотрю позже, когда подойду поближе. Пока сильнее притягивают к себе взгляд прозрачные перегородки. За одной из них Крамор. Коротышка стоит справа, в дальнем от меня углу соседней комнаты. Слева, за такой же прозрачной стеной, озирается по сторонам Эдриан. А где Флерт? Осененный догадкой бросаюсь к стеклу. Прижимаюсь к нему лицом. Так и есть. Комната Крамора, которую я разглядываю, ничем не отличается от моей. В ней тоже подходящие к противоположному от места нашего появления углу стены до середины прозрачные. Обе. Сквозь дальнюю вижу еще одну, четвертую комнату, наверняка, также ничем не отличающуюся от наших. Мы в огромном квадрате, в свою очередь разделенном на четыре квадрата поменьше. Флерт там, указываю я повернувшемуся ко мне Крамору на дальнюю от меня прозрачную стену его комнаты. Тот что-то ответил, но звук, где же звук его голоса? Рот Крамора открывается совершенно беззвучно. Вот йог, нет же дырочек. В отличие от прошлых испытаний, в этой норе стеклянные перегородки глухие. Поболтать не получится, но ответ на вопрос мной получен. Пока мы с коротышкой безуспешно пытались объясниться при помощи жестов, ко второй стеклянной стене комнаты Крамора подошел Флерт, тут же принявшийся махать нам руками. Мой сосед тут же побежал к нему, ну а я отправился к расположенному в углу моей комнаты углублению. Ага, в этот раз тут не буквы, а цифры. В остальном же все очень похоже на то испытание, где бездна говорила со мной. В закрытой решеткой нише два рядка из ячеек. Нижний занят квадратными плитками с нарисованными на них цифрами от 0 до 9. Верхний пуст. Туда можно легко передвинуть квадратики с символами, причем, выстроив их в каком угодно порядке. У меня нет сомнений, что вверху нужно будет составить число. Я уже знаток бездны, слишком много раз был тут, научился ее понимать с полуслова. И у всех моих соседей, наверняка, тоже имеются такие же ниши с квадратиками. По крайней мере у Крамора точно. Когда стоял у стекла, ее видел. Она у него в том же самом углу, что и у меня. Подробности, конечно, не разглядеть, мешает непрозрачная часть стены, но, уверен, и у него на них цифры. Теперь понятно, зачем нужны эти ширмы. Большой квадрат, разделен на 4 комнаты крестом из стен, и центральная часть этого креста каменная, сквозь нее не посмотришь на ниши соседей, прячущиеся в сходящихся в центре большого квадрата углах. Нам нельзя друг за другом подглядывать. Ох, боюсь, сейчас нам придется задачки на скорость решать. Такие, где нужно считать, только где их условия. И стоит мне об этом подумать, как потолок моей комнаты внезапно загорается зеленоватым светом. Началось. В тот же миг на каменной половине стены, разделяющей наши с Крамором квадраты, появляется крупная, локтя 2 в высоту, цифра 6, того же зеленого цвета. И рядом с ней стрелочка, повернутая к стеклянной части стены. И это не все. Слева от ниши с плитками, на второй стене тоже появляются светящиеся символы, но уже ярко-желтого цвета. Ближе к прозрачной части такая же стрелочка, но повернутая уже не к стеклу, а в противоположную сторону. За ней плюсик и следом восьмерка. Что все это значит? Сложить 6 и 8, а стрелочки? Бросаюсь к решетке. Единичку с четверкой наверх, и сдвигаю плитки с цифрами до упора влево. Ничего не происходит. Наверное, все же ответ не 14. Так просто не может быть. Гляну, что там у соседей. Подбегаю к стеклу и заглядываю в комнату Крамора. Коротышка склонился над нишей, тоже двигает плитки. Потолок в его комнате от чего-то не светится. Зато каменная половина дальней от меня стены его квадрата точно так же раскрашена ярко-желтыми символами. Они крупные, разобрать не проблема. Плюс, пятеркой повернутая к стеклу стрелочка. На стене, у которой я замер, наверняка, тоже что-то написано. Только этого мне уже отсюда не видно. Теперь к Адриану. Перебегаю на другую сторону комнаты и снова приникаю к стеклу. Знатный у противоположной стены, помогая себе взмахами рук, что-то пытается объяснить Флерду, стоящему за прозрачной частью перегородки. Правее него на стене тем же желтым горит смотрящая в обратную от стекла сторону стрелочка, за ней снова плюсик и следом девятка. Потолок же в комнате благородного, в отличие от моего, не зеленый. Я, кажется, понял. Принимаюсь размахивать руками, привлекая к себе внимание. Флерт замечает, показывает на меня и Адриану. Тот поворачивается ко мне и, повинуясь моему призывному жесту, подбегает к разделяющему наши квадраты стеклу. «Смотри», поднимаю я вверх взгляд и палец, «потолок, он зеленый, а у тебя нет», обращаю я указывающий жест на потолок его комнаты, тут же руки крест-накрест. «А что там у Флерда?» Киваю я на смотрящего на нас из-за дальней перегородки соседа, и знатный меня понимает. Адриан трясет головой и повторяет мой жест, отрицательно скрестив руки. У Крамора тоже нет, указываю я себе за спину, мотая головой из стороны в сторону. Только у меня, и после очередного сопровожденного указующим жестом взгляда на потолок стучу себя в грудь ладонью. Я первый, с меня начинаем, и дальше по кругу. Рисую в воздухе круг и по очереди тычу пальцем в себя, затем в подскочившего к стеклу со своей стороны Крамора, затем в приникшего к своей перегородке Флерда и после в самого Адриана. Вон, у меня шестерка без плюсика, указываю на дальнюю от нас стену своей комнаты, которую знатному тоже видно. Там только стрелочка. Я эту шестерку сейчас передам Крамору. Стрелочка к нему смотрит. Пусть складывает со своими, и ответ через Флерда дальше гонит по кругу. Сопровождаю все свои слова жестами. Ух, наорался. Даже стекло запотело. Протираю рукой и вижу на той стороне торчащий из кулака вверх большой палец знатного. Адриан понял, кивает. Объясни пока Флерду, указываю я на стоящего за дальней стеклянной перегородкой землянина, а я бегу к Крамору. Утвердительный кивок понимания, и мы бросаемся в разные стороны. Крамор ждет меня. Часть нашего общения с Адрианом он видел. Торопит меня жестами. Губы коротышки чистят, засыпая меня вопросами. Опыт есть. Начинаю по новой объяснять Крамору все то же самое, что только что доносил до Адриана. Второй раз вышло проще. Среди нас нет тупиц. Поняв, что я задумал, Крамор машет вправо рукой, мол, давай говори, что за цифра. Появившиеся на разделяющей наши комнаты стене символы мы взаимно не видим. Я показываю коротышке 6 пальцев. Апа. Вот и подгонялка приехала. Верхняя часть стеклянной перегородки медленно начинает краснеть. И на той, что разделяет комнаты Флерда и Крамора, коротышка к ней как раз кинулся, тоже кровь выступила. Пошло наше время отчитываться. Крамор уже у стекла, но там пусто. Где Флерд? Наверное, все еще слушает объяснение Адриана. Ага, вон он. Подбежал к перегородке. Крамор показывает ему один палец и тут же при помощи обеих рук еще 7, 17, значит на этой стене были тоже, шестерка и плюсик. А про то, что все стрелочки во всех четырех наших комнатах идут строго по кругу, я уже догадался. И так, флирт исчез, пора и мне дергать к противоположной стене. Перебегаю к прозрачной перегородке. Эдриан стоит спиной ко мне у дальней стекляшки, принимая промежуточный ответ у соседа. Что там с пальцами Флирда мне отсюда не видно. И ёк с ним. В таком детском счете, поди, не ошибутся. Секунда и, по очереди бросив быстрые взгляды на раскрашенные желтыми символами стены своей комнаты, Эдриан подбегает к стеклу, за которым его жду я. 4 пальца и, что это еще за колодец? А, нолик, туплю. Значит 40, такой получился ответ. Но то у него, а к моему нужно еще 8 прибавить. Сейчас и проверим. Мчусь в угол, просовываю руки в решетку и начинаю передвигать плитки. Загоняю 4 в левый верхний угол и к ней подвожу следом квадратик с 8. Ура! Свет погас. То есть, так-то светло. Просто потолок моей комнаты больше зеленым не светится. И символы на стенах сменились. Теперь слева стрелочка также указывает в противоположную от стекла сторону, но за ней идет не крестик, а черточка. Плюс сменился на минус, и за ним 3. Справа же от угла к прозрачной части стены идут плюсик, 6 и стрелочка. Все понятно, осталось только узнать, с кого начинаем. В этот раз не с меня. Ага, Крамор. Потолок в его комнате позеленел, обменялись с ним кивками. Коротышка знает, что делать, и все уже знают. Теперь просто пойдет. Один круг по большому квадрату прогнали, затем 2, 3. С каждым разом все сложнее задачки. Цифры скоро сменились числами. Сначала 2-значные пошли, а затем и 3-значные. Тут уже мгновенно не сосчитать. Мы замедлились, стали все перепроверять по 2 раза, но справляемся пока. Дальше хуже. Приходится умножать и делить, но чего-то чересчур сложного нет. Без ошибок идем. И пришли. Не успела кровь доползти до нижней трети стеклянных перегородок, как очередной ответ, данный Флирдом, который завершал этот круг, заставил разделяющие наши комнаты стены стремительно опуститься. В центре квадратного зала исчезла часть пола, открыв нашим взором лестницу, уходящую на нижний этаж. Подходя к спуску, я мысленно готовил себя к продолжению испытания. Но нет, в расположенной под нашим квадратом комнате серел крест Норы. Вот и все. Выходя, получаем отметку на лоб той же формы, и останется лишь отыскать врата в бездну в виде заветной пятиконечной звезды. У меня новый страх. Теперь больше всего я боюсь не зверей и даже не ходоков. Ой, как Бон не возьмет меня 5-м в бездну, когда мы отыщем последнюю нору. Бон, Хел, Никита, Гурь, а кто с ними пойдет? В том числе и в храм после. Командир наш об этом молчит. Мол, найдем, вот тогда и решим. Сторожилы Суши объявили нам сразу, что в случае с 5-й норой прежние правила не работают. Тут не тот, кто ее найдет, будет выбирать себе спутников для похода в бездну, а 4 предзов, изначально затеявших весь этот поиск норы людей, решит, кто достоин им составить компанию. Вот не отправлюсь сейчас за звездой, и жди потом, когда снова 5 человек с нужным количеством лучей наберется. А у меня ведь нет времени ждать, пока новые пустолобыши, которых пойди еще найди, дорастут до того, чтобы составить компанию тем из моих нынешних спутников, кто первым возьмет на лоб 3 звезды. На сегодняшний день, а с момента нашего возвращения из бездны прошло уже больше 7, в отряде уже 4 с ромбами. Дерман с Рахусом нашли свою нору и благополучно прошли испытание. Теперь кто-то из них, а, может быть, звезду в 3 луча отыщет Джафар или Краш, будет выбирать себе спутников для похода в бездну из оставшейся 3. Получается, на закрытие 4-й норы, в лучшем случае, у нас будет только 3 претендента, а 4-му человеку, что так и останется с ромбом на лбу, придется ждать, когда Дрог получит свой 1-й луч. То же самое сделает какой-нибудь новичок пустолобыш, и потом они вместе найдут и закроют еще 1 нору. Не хотелось бы ждать вместе с ним. Поди, времени все это займет, ой-ой-ой. Да и кто сказал, что людьми все вернутся из всех этих нор? Нам пока что везет, но случается разное. Ходок ладно, от них наловчились прятаться, уйдет себе мирно. Но люди, людей здесь с огнем днем не сыщешь. Чтобы каждую потерю отряду восполнить, нужна куча времени. Эх, грусть грустная. В компании Бона и Дрога брожу день-деньской вокруг нового лагеря, куда перебрались недавно, и тешу себя лишь надеждой, что предзы не бросит своего земляка. Подумаешь, 15 нет, я всем уже все доказал, небось, не слабее и не глупее других, возьмет меня Бон, не может не взять, но сначала за Рахусом выбор. Землянин, служивший охранником знатного лорда в каком-то там полисе, нашел первым нужную нору, и снова бровястый наш Дерман в пролете, мастер-мечник, каким в свое время нам представился Рахус, позвал с собой в бездну архейца и кража. Мы как раз возвращаемся в лагерь, где будем этих троих дожидаться. Помоги им, Единый, пусть все назад вернутся людьми, даже лорд. Так сложилось, что мне сейчас нужен даже этот ублюдок. Иду рядом с Зайкой. Мелкая сразу услышит, появись ходок где-то поблизости. Лагерь спрятан в ложбинке. Повезет, и бежать никуда не придется. Великан, коли вдруг кто из наших таки в него превратится, скорее всего пройдет мимо, не заметив нас, если не лезть на вершины холмов. В этом плане окрестные земли невероятно удобны. Пойду с вами в городь, мне здесь без тебя делать нечего. Как же быстро малая освоила наш язык, вон как стелит, почти без запинок, только звуки коверкает некоторые, мягкими делает. Я и оттуда уйду, ты же знаешь, правда горькая, но по-другому никак. Подругу на следующий поезд с собой не забрать, зверолюдам туда хода нет, знаю. Я тогда плакать буду, кивает Зайка, только Бонь сказали, что тушкаты там тоже живут, лучше там, чем здесь. Тут согласен. Бон рассказывал, что неподалеку от храма есть город, чуть ли не единственный на всю сушь, где бок о бок друг с другом живут-поживают, и люди, и местные. Причем, местные всякие. И массахи там есть, и какие-то хассы, и мумры, и кто-то еще. Кто на крыс, кто на медведей похож, кто на лис. Место странное, но сиротки там будет, наверное, лучше, чем здесь. Шуша, девка красивая, умная. Жениха себе, глядишь, там найдет из своих, отведу, это меньшее из того, что могу для нее сделать, и правильно, улыбаюсь я мелкой, там тебе будет лучше, уйдем туда вместе, мы как раз пришли в лагерь, можно скидывать со спин рюкзаки, скоро будем обедать, но сначала нужно дождаться вернувшихся из бездны товарищей, те как раз вот-вот должны полезть в нору, оговоренный срок почти вышел, Бон с запасом просил дать нам времени, до норы тут верст 5, ой, беда. Неожиданно подпрыгивает малая, все немедленно поворачиваются к Зайке, в направленных на нее взглядах один и тот же вопрос, ходок, там, вытягивает Шуша руку с дрожащим пальцем, еженьки, а ведь в той стороне нора, один, с надеждой в голосе переспрашивает Бон, один, уже лучше, ну, хоть не все трое, далеко, влезает Дерман, ясен красен, что далеко, фыркает Хэл, он же где-то в окрестностях норы появился, сидим тихо, не дергаемся. Уйдет, ты следи за ним, слушай, добавляет Бон строго, Зайка часто кивает, торчащие уши малый, как и она сама, смотрит в нужную сторону, мне не страшно, ложбинами коли что убежим, тут чувства другие, и мысли другие, не самые светлые, мне тошно от них, но что делать, сами в голову лезут, кто из них, Джафар, Рахус, Краш, о таком думать гадко, но для отряда было бы лучше всего, чтобы в ходока обратился последний, он бездарь, с него мы хотя бы семян, бобов взяли бы, а вот первые двое опасны, от них только прятаться, Краш так-то глупее двух прочих землян и в ловкости ему уступает прилично, ну точно он, больше некому, хотя, лично мне бы смерть архейского лорда принесла только радость, раз кого-то отряд все равно уже потерял, то хотелось бы, чтобы это оказался Джафар, понимаю, что шансов на это ноль с хвостиком, но уж слишком сильна моя неостывшая еще ненависть к проклятому арху. Приближается. Все напряглись. Идунь, успокаивает малый народ. Бежит. Быстро. Ходок все еще далеко. Ждем. Не знаю, как остальные, а я, скрестив в мыслях пальцы, лишь бы только не Рахус провалил испытание. Этот спокойный рассудительный дядька мне нравится. Замкнутый малость, не любит болтать, не лезет с расспросами. Фух, как раз он и вбегает в ложбину. Кто? Тут же подскакивает к мечнику Бон. Важнейший вопрос, но я знаю ответ на него. Очевидно же, лорды Арха, пусть твари, но то, что они очень сильные и умны, для меня непреложная истина. Им, прежде чем встать на путь, нужно сначала пройти путь архейца. Джафар еще на земле закрыл норы всех цветов, кроме красного, а может и красную тоже. Он слишком могуч. Джафар, ох, еженьки. Что Джафар, не веря услышанному, уточняет наш командир, оступился, ходоком стал, вот это удача, для кража, нам-то как раз не свезло, Потеряли одного из сильнейших членов отряда. Теперь только прятаться. Ну и ладно, у меня все равно с сердца камень. Пропаль, удивленно сообщает малая. Не слышу его. Замер что ли? Чешет затылок Бон. Полминуты ждем, не отрывая настороженных взглядов от зайки. Еще и Дунь бежит к нам. Это Краш облегченно выдыхает Бон. И тут же злой возглас Хла. Вот, падла, привел, еженьки. Джафар был в том числе и за спиной вбежавшего на вершину соседнего холма Кража прямо в небе появляется летящий гигант. Щучий хвост, рычит Бон. Он про этот дар нам не рассказывал. А, когда тебя интересовали не боевые, огрызается Хэл. Сраный лорд, бежать поздно, разве только что в разные стороны, он заметил нас, клятый Джафар, скрыл такой важный дар, а, что хуже всего, всем нам были прекрасно известны его боевые дары, дело дрянь, я не знаю, что мы будем делать, с этой тварью не справиться, Ло-2, Исли назвали Талосом, непомерно болтливый, он стал бы для меня настоящей находкой, если бы знал чуть побольше про пояс, про весь, а не только про ту его часть, где жил сам. Увы, не особо обширные знания леса ограничивались исключительно делами его народа, которые сводились к охоте, к выращиванию каких-то, с его слов, очень вкусных грибов и к помощи идунам, пересекающим земли Ислинов транзитом. «Трое вас, трое тех», — рассуждал на ходу Талос, — «от пяти как раз дальше ведем, переночуете, соберетесь в дорогу и отправитесь к ликам». «Что за лики?» — опередил меня вепрь. «Клан такой, ликом зовется», — пояснил лис. Дом их клана под самой ближней к траве горой по эту сторону Великой. Оттуда ваши начинают путь к городу. А мой, кстати, клан лусом зовется. Мы, лусы. Трава – это саванны. Я вызвал в памяти карту. Самый узкий участок открытых песков возле центральной реки. Наверное, вдоль нее и идет народ дальше. Плохо. Дорога нас ждет далеко не прямая. Прежде, чем свернуть к северу, придется сначала пройти несколько сотен километров через земли Ислинов. Зачем делать такой большой крюк? Почему нельзя сразу отправиться к городу? Продемонстрировал я знание местной географии. Здесь нельзя, проследил за направлением моего взгляда Талос. Отсюда до травы чересчур далеко. Не дойдете. В пустыне совсем воды нет, поинтересовался Клещ. Или от ходоков негде прятаться, добавил свой вопрос вепрь. Не в том дело, поморщился лис. Чтобы ходок не заметил, можно зарыться в песок, только в песке же и кофы прячутся, сожрут вас. Невольно мы все втроем, не сговариваясь, перевели взгляды на поднимающиеся слева от нашего маршрута барханы. Широченный песчаный язык на многие километры вдавался в зажатую между двух тянущихся с запада на восток плато равнину. Третья гора, стоящая почти перпендикулярно двум первым, краснела вдали. За ней еле-еле проглядывались очертания следующих громадин. Расстояние между этими скалистыми островками приличное. Неудивительно, что песчаное море расплескалось волнами и по земле Ислинов. Что, и там эти кофы сидят? Разглядывая песчаный язык, спросил Клещ. Ага, подтвердил лис. Но не только они, там и вкусности всяких полно. Вон те же росянки, облизнулся Талос. Объедение просто. На рассвете их ловит. Только сложно оно. Одна мать ночь знает, где росянка всплывет. Проморгаешь момент, и тю-тю, как обратно нырнет, не достанешь уже. Про охоту Ислин мог безумолку болтать весь день напролет. Кроме дротика и ножа у Талоса, оказывается, имелось и другое оружие. Во внутреннем кармане без рукавки звероморфа обнаружилась ременная проща. И лис даже уже продемонстрировал нам свое мастерство в использовании этого одновременно простого и сложного метательного приспособления, сразу после обеденного привала сбив птицу, сидевшую на скальном карнизе в 30 метрах от нас. Сразу после этого выяснилось, что ислины не брезгуют есть свою добычу сырьем. Мы пока не настолько оголодали, чтобы разделить с лисом трапезу. Благо, наш заботливый проводник уже дважды во время пути находил массивные сочные корнеплоды, напоминающие вкусом морковь, которые отдавал нам за даром. «Как здесь у вас обстоят дела с норами?» Перевел я разговор на более интересную для меня тему. «По пещерам висят, иду на их находит нет-нет», пожал лис плечами. «Ожидаемо, почти голая, от барханов до гор замечательно просматривающаяся округа совершенно не годилась для появления на ней порталов. Другое дело испещренная щелями и кавернами скалистая стена, вдоль которой мы шли, был бы с нами четвертый, собравший на лбу три луча, я бы не пожалел времени на обследование всех этих дырок и дырочек. Меньше дня, как в пути, а уже очевидно, что вся жизнь этого сурового края сосредоточена исключительно вокруг гор, и растительности вблизи красных стен куда больше, чем за покрытой колючками, редкой травой и невысоким кустарником примерно километровой полосой, протянувшейся вдоль продолговатого плато, и животные здесь встречаются чаще, и в расщелинах можно довольно легко найти воду. Секрет прост: расположенные под горой области, из-за падающей от заоблачных скал тени, меньше времени пребывают под прямыми лучами солнца. Благодаря долго не уходящей из-под плато тени проводимое нами в пути время существенно выросло. Здесь уже не приходилось устраивать настолько продолжительные привалы в середине дня, на какие мы были вынуждены прерывать движение, в пору своих странствий по приречной равнине и холмам хассов. Солнце этих широт легко может прикончить неподготовленного путника. От его лучей худо-бедно спасают накидки из пальмовых листьев, уже начавшие постепенно крошиться. С жарой хуже. Стоит в воде показать в флягах дно, как отпущенный твоему организму срок функционирования начинает стремительно таять. А что с норами в песках, а в траве? Продолжил я развивать тему. Вроде, есть, опять пожал лис плечами. Норы, вроде как, везде есть. Только у мумров их нет. Это в тех горах, где и город, и храм. Уточнил я на всякий случай, уже зная ответ. Ага, в них. Мои мысли на этот счет подтвердились. Жаль, про город и храм проводник наш не знает совсем ничего. Говорит, это кликом все. Но при этом и сам не уверен, что и слины из дальнего клана сумеют ответить на мои многочисленные вопросы. Лисы, что идет вразрез с распространенным во всех мирах мнением, совершенно не любопытны. За весь день наш словоохотливый проводник ни разу не спросил нас про жизнь в других поясах, только мы узнаем от него что-то новое. К сожалению, информация эта касается в основном местной дичи. Кстати, здесь ее на удивление много. Попадаются и охотники из двуногих. Во второй день пути мы сначала встретили пару ислинов, обменявшихся с нашим проводником несколькими фразами на своем лающем языке, а ближе к полудню заметили вдалеке поднявшегося на бархан ходока. Это уже охотник, и из двуногих, и на двуногих. Великану, видимо, не страшны некие хищные кофы, которыми нас пугал Талас. Полчаса просидели под кручей, за камнем, дожидаясь, когда ходок пройдет мимо, и, стоило великану снова скрыться в песках, продолжили прерванный путь. Ближе к вечеру встречи с ислинами, рыскающими в предгорной полосе жизни, начали происходить буквально одна за одной. Дом клана Лус приближался. Нам уже было известно, что представляет он собой большую систему пещер, уходящих далеко под плато. Я был прав, дорогу к нему мы бы запросто нашли и без леса. Тот в этом признался, когда я раньше срока выдал ему обещанный нож и попросил рассказать, как у них все устроено. Талас, профессиональный проводник идунов, потому и говорит на общей речи так чисто. С людьми ему приходится общаться значительно чаще, чем со своими сородичами. Через его руки проходит едва ли не пятая часть всех людей, приходящих в земли ислинов из-за кровавой. Маршрут вдоль реки, один из всего двух, которыми идуны попадают к Красным горам в этой области суши. От переправы еще можно было сразу двинуться дальше на север, к тому плато, что лежит сейчас слева от нас. До тех троп песчаный язык не дотягивается. Половина, ну, может, чуть больше, людей идет тем маршрутом, другая вдоль русла. И все, кто держался кровавый, хочешь не хочешь, встречают на своем пути либо Талоса, либо его напарника-сменщика, оставшегося караулить очередных гостей на уступе. К сожалению, нас, людей, очень сложно запомнить, мы все на одну рожу, как мгновенно вылетают из памяти и наши дурацкие имена, которые Талос у нас даже не спрашивал. Мои попытки узнать, не проходил ли до нас здесь кто-либо из наших товарищей, привели лишь к тому, что Ислин, поднатужившись, смог припомнить примерное количество идунов, доставленных им и напарником в дом клана в течение последнего месяца. Таковых было то ли 11, то ли 12. Лисья память отказывалась задерживать в себе бесполезные знания. Талос точно мог сказать только то, что недавно приведенный его сменщиком в дом клана идун с тремя звездами на лбу до сих пор находится там, как и пара других, которых наш рыжий болтун сопроводил туда неделю назад. У клана, встречающего людей на этом краю межгорий, есть нерушимое правило: в долгий путь через земли ислинов идуны отправляются в количестве не менее 5 человек. По мнению местных вождей, это уже достаточно сильный отряд, способный в дороге защитить себя и особенно выделенных им провожатых от встречающихся в здешних местах злых зверей. По описанию Талоса, представляющие опасность, что для людей, что для лис. Хищники внешне напоминают в одной своей разновидности шестилапых варанов, а в другой столь же многоногих шакалов. Последние значительно меньше размером, но охотятся стаями. И это мы еще не берем в расчет ходоков, которые терроризируют земли Исленов точно так же, как и любые другие области суши, за исключением полуострова Мумров. Последнее, едва ли не единственная по-настоящему ценная информация, которую я смог получить от Талоса за время пути. Теперь нам известно, что перешеек, отделяющий от материка покрытый горами полуостров на северной оконечности суши, защищает от пришедших извне ходоков некая мощная крепость. Это делает земли Мумров относительно безопасными. В отсутствии нор, в тех краях порождением бездны взяться попросту неоткуда. И это объясняет появление в относительной близости от храма настоящего полноценного города. Его обитателям не страшны ходоки. Впрочем, для жителей пещерного поселка, от чего-то именуемого простым словом «дом», куда мы явились под вечер, одаренные великаны тоже не представляют особой угрозы. Лабиринт из природных тоннелей настолько велик, что явившийся к одному из его многочисленных входов гигант не способен почувствовать прячущихся в глубинах разветвленного подземелья людей. Идеальное место для жизни на суши. Здесь прохладно и влажно. Равномерная освещенность достигается за счет повсеместно растущего на стенах тоннелей фосфорицирующего мха. Тут и там журчат подземные ручьи. Целые залы засажены крупными, размером с кулак взрослого мужчины грибами. Встречаются вольеры, заполненные какой-то нелетающей слабовидящей птицей. Нет, далеко не все Ислены охотники. Подземное фермерство, без сомнений, кормит большую часть клана, как и его гостей, и кормит сытно. По крайней мере, за предоставленный ужин из взбитых яиц и каши из чего-то растительного плату с нас никто не потребовал. Вскоре выяснилось, что и наше здесь проживание, сколько бы оно ни продлилось, не ударит нас по карману, а, вернее, по ножнам. Расплатиться железным оружием нам придется лишь только по выходу, когда нам объявят цену сопровождения, зависящую от количества человек в отряде. Все это нам рассказал уже жрец столь заботливой к идунам Матери Ночи, которому, распрощавшись, передал Настолос. Спасибо придуманному создателями полосы препятствий под названием «Путь Божеству». В этой области суши людям оказывается всяческое содействие. Нас настолько здесь любят, что даже разрешают свободно перемещаться по всему дому клана, с условием ничего чужого не брать и никого не обижать. За соблюдением правил следят приставленные к каждому идуну подростки, которые заодно не дадут заблудиться и вернут по желанию к обеду и к ужину в выделенное для проживания гостей помещение. Зачем все это нужно? Так дом клана большой, и в пещерном лабиринте полно укромных мест, в которых запросто могут ждать тех, для кого они предназначены, ведущие в бездну порталы. Фокус в том, что в насколько бы просторной пещере не располагалась нора, всех людей из нее, вне зависимости от того, останутся они собой или превратятся в ходоков, обязательно выбросит за пределы подземного лабиринта, куда-нибудь на поверхность, под скалы. Проверено многократно. Появление нор здесь не редкость. Если бы другой закон Исленов не велел бы лисам в обязательном порядке выставлять гостей за порог, как только людей набирается 5 человек, очень многие идуны предпочли бы долгой дороги к городу проживания здесь вплоть до сбора звезды. Увы, этот легкий путь получения новых лучей нам заказан. Завтра утром из дома клана Лус мы уходим. Проводник ничего не напутал, идунов здесь сейчас гостит уже 3. С нашим появлением необходимое число участников предстоящего похода достигнуто. Только люди, которые сюда пришли раньше нас, об этом еще не знают, так как, пользуясь предоставленным правом, разгуливают в данный момент по подгорным коридорам в поисках нор. Вернее, 2 разгуливают, а 1 сидит точит наконечник копья. Вводивший дорогой новичков в курс дел жрец, как раз привел нас в выделенное под проживание гостей помещение. Все, пришли, обвел рукой лис небольшую пещерку, пол которой был обильно засыпан принесенным снаружи песком. Проходите, устраивайтесь. Ужин принесут, когда все вернутся. Сеедун, заметил он наши удивленные взгляды, свою нору уже нашел, но не может в нее. Жрец осекся. Постойте, вас же 3 и все. Йок-Переек, вскочил прежде успевший широко улыбнуться и приветственно нам помахать человек, быть не может, у всех три луча, о, звезды, я не зря размышлял про сопутствующее мне в последнее время везение, удача продолжает нас баловать, на лбу человека даже в тусклом свете облепившего свод пещеры мха легко различалась трехлучевая звезда, я пока не нашел здесь кого-то из своих соратников, но зато сходу отыскал для нас спутника для очередного похода в бездну. Нора уже найдена, скоро пропуск на следующий пояс приблизится к нам на еще один шаг, и не говори, прет так прет, хмыкнул в бороду вепрь, тебя как звать, дядя, протянул Хайдар незнакомцу свою широкую мозолистую ладонь, тарабан, стиснул руку вепря мужчина, можно баня, мне так привычнее, невысокий и крепкий, человек, что фигурой, что статью походил на убитого мной некогда Ханса, плюс такое же широкое лицо, плюс небольшие серо-голубые глаза, плюс немного приплюснутый нос, плюс тот же цвет волос. А вот сами волосы, хоть и тоже русые, но гораздо длиннее, как и лохматая неопрятная борода. Одет в заляпанное кровью и грязью рванье, вместо пояса веревка. Естественно, никаких мечей при нем нет. На ногах видавшие виды ботинки. Нет, я все-таки зря вспомнил Гахара. Это не один из них. И дело даже не в том, что мужчина похож не то на бандита, не то на бездомного. С самого первого мгновения я следил за его реакцией на мое появление. Последний Гахар выдал себя промелькнувшими на его лице эмоциями. Предпоследнему не было смысла скрывать свою сущность, но и тот не сдержал удивления, почувствовав в теле Сипана меня. Здесь же я вижу исключительно радость от встречи с людьми, собравшими то же количество лучей, что и он. Мы ответно представились. Начался разговор на две первейшие темы. Кто есть кто, и приключения каждого из нас на суши. Тарабан оказался охотником из некого полиса Кракош. На суши он уже довольно давно, слишком долго бродил в предгорьях хассов, находя и теряя других идунов. Потом, наконец-таки, встретил людей, знавших, куда и зачем нужно идти. Им, мол, за плату оружием рассказал о том какой-то разумный медведь. Сейчас его нынешние спутники бродят по лисьим пещерам, разыскивая вторую нору. У обоих пока собрано всего по одному лучу. Информация малополезная. Куда больше меня интересовало стечение обстоятельств, по которому тарабан при своих трех лучах остался один. Если этот человек до сих пор не понял, что на суше испытания только притворяются состязаниями и осознанно побеждал своих прежних спутников в норах, то он не лучший кандидат для совместного похода в бездну. Впрочем, в этом не верится мало. Слишком радостно он отреагировал на появление своих будущих соперников по очередному состязанию. Едва ли он считает нас таковыми. Скорее тут дело в другом. Так и есть. Подобравшийся к ним ночью Ходок застал только что получивших по третьему лучу на лоб идунов врасплох. Прятаться было негде, бежать некуда. Пришлось драться. Тот бой, несмотря на отсутствие у Ходока даров, был по-настоящему страшным. Выжить удалось только тарабану. С грустью в голосе охотник рассказывал сейчас про тот жуткий момент, когда он остался один. И неясно, о чем он жалеет сильнее, о том, что не смог спасти товарищей, или о невскрытой туше гиганта. Тарабан уже позже узнал, что бобы с семенами на суши нужно искать не в звериных сердцах. За разговорами незаметно прошел целый час. Снаружи, наверняка, уже полностью стемнело. С минуты на минуту должны вернуться исследователи пещерного лабиринта. Увы, среди них тоже нет кого-то из моих прежних спутников. Разве что, при знакомстве с тарабаном тот представился чужим именем. Сомнительно. Скорее, есть шанс нарваться на очередного Гахара. Я специально встал возле входа в нашу комнату и не свожу взгляда с ведущего сюда длинного коридора. Мне нужно видеть первую реакцию каждого из этих двоих. Ни Гахаров, ни навербованных мною в ковчеге соратников. Двое купивших у Мумра информационную справку землян не относятся ни к одной из этих двух важных для меня категорий. Я правильно сделал, что не стал возвращаться к Хардуну. Кроме примерной географии суши, коротких, не несущих в себе ценности рассказов о храме и городе и перечня дружественно, либо враждебно настроенных к нам здешних народов, ничего полезного от Мумра они не узнали. Всего лишь дополнительная пара относительно умелых рук, которые не будут лишними в предстоящем походе. Вот баня, как просил себя называть тарабан, приобретение для меня куда более ценное. Утром я окончательно принял решение. Мы идем в бездну. Глуп умен, силен слаб, неуклюж или ловок наш новый знакомый, разбираться нет времени. После завтрака лисы выставляют нас за порог. Если собираемся закрыть нору, то делать это нужно сейчас. В крайнем случае, вернемся обратно втроем. Чтобы у Бани не было шансов победить в состязаниях, реши он пройти испытание за наш счет. Я не дал ему боб, и вообще не сказал, что они у нас есть. Многочисленные дары охотника, про которые Баня нас честно предупредил, тоже не так и страшны. Выбросит нас из бездны к скалистой стене, а основание плато в окрестностях дома клана Луз густо усеяно входами в разветвленную сеть пещерного лабиринта. Нам будет, где спрятаться. Благо, Баня уже уточнял у лисов, пока рядом бродит ходок, нас никто не погонит наружу. В этом плане опасности нет. Начинаем. Взявшись за руки, заходим цепочкой в звезду. Снова комнаты. Давненько я не видел красного неба и черного солнца бездны. Квадрат 20 на 20 метров с наполовину стеклянными смежными стенами, сходящимися своими непрозрачными частями в углу, противоположном тому, в котором я появился. В том же, дальнем от меня углу виднеется прикрытое решеткой прямоугольное углубление. Туда загляну чуть позже. Сначала соседи. Слева и справа от меня за прозрачными частями стен точно так же озираются по сторонам тарабан и клещ, стоящие в углах своих комнат. А, где вепрь? Подхожу к стеклу. То сегодня без перфораций. Прокричавший мне из-за него дырок нет коротышка тоже это подметил. Слова Мунца прочитал по губам. Звука нет и не будет. Понятно, в этот раз переговариваться придется не голосом. Почему здесь так холодно? Раньше в бездне всегда поддерживалась комфортная температура воздуха. Ну, а вон и вепрь. Хайдар только что подошел ко второй прозрачной перегородке, занимающей половину стены, разделяющей их с клещом комнаты. Мне все ясно. Мы имеем квадрат, разделенный на 4 квадрата поменьше крестом из частично прозрачных стен. Их расположенные ближе к центру креста половины обычные, каменные, а вторые, упирающиеся в периметр общего большого квадрата стеклянные. В этом скрыт некий смысл. Какой, очень скоро узнаем. Теперь к нише в полу. Перехожу в угол комнаты, где расположена выемка. На выстроившихся рядком плитках весь набор цифр. Над ними пустое пространство, куда, просунув руки в решетку, можно передвигать каменные квадратики из нижнего ряда. Понятно, здесь выкладывается ответ. Ждем задачки на счет.